Набираем команду. Многих людей охватывает беспокойство, когда, войдя в помещение, они не обнаруживают там ни одного знакомого лица. Сделайте глубокий вдох. Осмотритесь хорошенько. Присмотритесь к группам гостей. Постарайтесь на глаз определить, какие из них настроены более доброжелательно, а где можно нарваться на грубость. Обратите внимание на стоящих в одиночестве людей. Именно они для вас наилучший вариант в сложившейся ситуации. Идите по пути наименьшего сопротивления. Вспомните урок из прошлой главы. Подойдите к одному из тех гостей, протяните ему руку, представьтесь и дайте свою визитную карточку. Теперь вы контролируете ситуацию. Недолго пообщавшись с этим человеком, представьте его другим гостям, если к тому моменту вы все же обнаружили среди собравшихся хотя бы одно знакомое лицо, или предложите пройтись по залу вдвоем и поговорить с присутствующими. Вот вы и образовали свою маленькую команду. Тест 28 секунд. Следующий маневр требует чуть больше смелости. Подойдите и присоединитесь к группе людей. Выберите компанию случайно собравшихся гостей, которые, судя по их жестам, просто общаются, а не ведут серьезный деловой разговор. Убедитесь, что участники дискуссии вас заметили. Воспитанные люди на минутку прекратят разговор, обратят на вас внимание, и тут уж вы не теряйтесь. Представьтесь, поздоровайтесь за руку с присутствующими и протяните свою визитную карточку. В подобной ситуации визитка может сыграть важную роль. Если до этого собравшиеся разговаривали о вчерашнем футбольном матче, то теперь вполне возможно перейдут к деловому разговору. В противном случае вам придется выслушать, кто забил штрафной гол, как судья несправедливо показал игроку железную карточку и так далее. Опять-таки не исключен вариант, что беседующие между собой люди не захотят с вами общаться. Тогда зависните на 28 секунд. Именно столько времени можно выдержать рядом с недружелюбно настроенной компанией. И двигайтесь дальше. Помните правило номер 7. Проехали. Стратегическая позиция. Придя на прием, станьте недалеко от входа. Так вы сможете увидеть всех входящих гостей и приветствовать своих знакомых. Если к своему огромному облегчению вы сумели устроиться в каком-нибудь тихом, укромном уголке, забудьте все, ради чего вы здесь оказались. Ни о каких новых знакомствах и полезных связях теперь не может быть и речи. Часто, чтобы в разгар мероприятия не выуживать своих знакомых из толпы гостей, я использую следующий прием. Прихожу на встречу заблаговременно и, стоя у входа, приветствую их. В таком случае, даже если вы пришли один, еще до начала мероприятия вы можете собрать свою команду. Прием, организованный с целью завязывания полезных деловых знакомств, не лучшее место для ведения серьезных деловых переговоров со своим партнером по бизнесу. Если вам нужно сказать друг другу что-то важное с глазу на глаз, найдите тихое укромное место вдали от толпы гостей. Круг знакомых можно создать и таким образом. Представляйте людей друг другу, даже если вы сами только что познакомились с одним из них. Франклин — это Джон. Я с ним только что познакомился. Он занимается производством безалкогольных напитков. Это вовсе не значит, что вы узурпируете власть настоящего хозяина вечера. Вы просто помогаете людям завязать знакомство друг с другом. Умейте красиво представить человека. Умение красиво представить человека может предопределить последующий ход нового знакомства. Однажды Джон Хансен, президент Cruise Ship Association, представил мне своего коллегу следующим образом. «Позвольте мне представить вам Джима Куни. Он просто живет корпорации Lesser Dome. Они занимают лидирующие позиции в горнодобывающей промышленности. К тому же он философ, самый умный человек из всех, с кем мне приходилось встречаться». Вот это презентация. К слову сказать, Джон оказался прав. Джим — просто находка. Он бегло говорит по-китайски, читает стихи на греческом и санскрите. Этот человек — просто кладезь мудрости. И я очень рад, что мы стали друзьями. Теперь каждый раз я представляю его своим знакомым именно таким образом. Не знаю, кому это добавляет больше удовольствия, ему или мне. Когда вас игнорируют? В качестве антитезы вышеописанному случаю приведу ситуацию, о которой уже говорил ранее, когда новый человек присоединяется к кругу беседующих людей, а они игнорируют его присутствие. Возьмите инициативу в свои руки. Как только сочтете момент удобным, вежливо прервите разговор словами. А вот это интересная мысль. Затем представьтесь каждому участнику беседы и, возвратив разговор в прежнее русло, дайте ранее говорившему человеку закончить свою мысль. Прыг-скок. При разговоре с каждым собеседником, неважно, как долго вы общаетесь, 2 минуты или полчаса, уделяйте ему все свое внимание. При этом мысленно задайте себе следующие вопросы. Может быть, я знаю здесь кого-нибудь, с кем этот человек хотел бы познакомиться? Возможно, кое-какая информация, которой я владею, окажется для него ценной. Насколько ему может пригодиться продукт, изготавливаемый моей компанией? Или услуги, которые мы оказываем? Стоит ли поддерживать отношения в будущем? Это вовсе не значит, что вы должны во что бы то ни стало помочь всем, кто встретится на вашем пути. Это просто физически невозможно. Но, исходя именно из такой позиции, вам следует общаться с людьми. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Есть такое выражение «мухи отдельно, котлеты отдельно». Перефразировав его в духе нетворкинга, скажу: контакты отдельно, котлеты отдельно. Надо быть иллюзионистом со стажем, чтобы, держа тарелку с едой и бокал шампанским, протянуть руку для рукопожатия и достать визитную карточку. Будет много шума, если фокус все-таки не удастся. Поэтому мой вам совет. Если вы голодны, поешьте. И только потом приступайте к делу, то есть к налаживанию контактов. Прилипалы. Прилипалы я называю человека, который вцепляется в свою жертву мертвой хваткой и пытается стать ее лучшим другом, пусть даже на один вечер. Прилипалы пытаются захватить все время и внимание собеседника. Вот несколько способов отделаться от них. Представьте прилипалу кому-нибудь из ваших знакомых. Затем, немного поговорив, извинитесь и отойдите. Если, как назло, вокруг нет ни одного знакомого лица, вежливо извинитесь, скажите, что вам нужно срочно найти одного очень важного человека, с которым необходимо поговорить. Я пойду поищу его среди гостей, а потом постараюсь найти вас, и мы обязательно продолжим наш разговор. Предостережение. Убедитесь в том, что вы сами не ведете себя как прилипало. После нескольких минут разговора скажите собеседнику: «Было приятно с вами пообщаться, но я не хочу злоупотреблять вашим временем. Ваше отсутствие не останется незамеченным». Однажды мы с Гейл были приглашены на благотворительный ужин. Хозяйка заметила, что одна приглашенная пара отсутствует. За столом, накрытым на 8 персон, сидело 6 человек. Хозяйка очень расстроилась и подходила к нашему столику чаще, чем к остальным, чтобы лишний раз удостовериться, что никто не скучает и вечер проходит интересно. Когда ведущий вечера благодарил хозяйку, организовавшую прием, он отметил, насколько любезно было с ее стороны весь вечер уделять дополнительное внимание столику, за которым присутствовали не все приглашенные. Все гости оживились и стали искать глазами наш столик. Кто же не пришел на ужин? Наиболее любопытные смогли прочитать их имена на табличках у пустующих мест. Если на организованный вами прием явились не все приглашенные, попросите официанта убрать лишние приборы, как только станет ясно, что больше никто не появится. Дресс-код. Если в приглашении на прием указано «вечерний туалет», это значит, что прием носит официальный характер. Последуйте указанному дресс-коду и оденьтесь соответственно, чтобы не выделяться среди остальных гостей и чувствовать себя свободно. Итак, для мужчин это черный деловой костюм, белая рубашка и бабочка. Женщина может надеть классическое черное платье, черные вечерние туфли и захватить маленькую сумочку. Не стоит надевать белый костюм на деловой ужин, если, конечно, вы не претендуете на звание мистер Джеймс Бонд. Предметы первой необходимости. 7 визитных карточек, пятновыводитель, упаковка бумажных или влажных салфеток, мятные конфеты, жевательная резинка, нитка с иголкой. В очередь, господа. Нередко, прибыв на официальное мероприятие, вы вынуждены наблюдать перед собой длинную очередь приглашенных. Вы замечаете, как кто-то из гостей что-то увлеченно говорит хозяйке у входа. «О, это надолго!» — вздыхаете вы и думаете, не пойти ли прямиком на фуршет. Нет, лучше подождите. Очень важно поздороваться с хозяевами вечера, чтобы они знали о вашем приходе. Когда вы, наконец, до них доберетесь, поздоровайтесь, пожмите им руки, скажите, какую организацию представляете, и двигайтесь дальше. Не надо начинать деловую беседу с хозяином дома прямо у порога. Если у вас есть к нему важный разговор, скажите, что позже, во время приема, вам хотелось бы кое-что обсудить с ним. Мой совет. Если вы лично не знакомы с хозяином дома, дайте ему свою визитку. Сначала нетворкинг кажется тяжкой работой, но вскоре это затягивает и заряжает энергией. Дэн Музыка, декан Southern School of Business.